Глава 96. Побег. Часть 1. Вы вернулись, и судя по вашим лицам, вам удалось получить духовное ядро дракона, сказал Юнче, стоя перед ними с безмятежным выражением лица. Но Сяо Тяньна и Сяо Байцао, несмотря ни на что, не могли оставаться спокойными. Сяо Тяньнань пылко заговорил. В том, что господин почувствовал ранее, как и ожидалось, не было ни малейшей ошибки. Гильдия торговцев Черной Луны действительно обладала духовным ядром дракона, и его качество достигло императорской ступени внутренней силы. Когда я сказал им, что хотел бы купить духовное ядро, они полностью отрицали его существование. Но когда я вынул пурпурно-золотую карту, их отношение полностью изменилось. Они не только достали духовное ядро дракона, но также предложили нам крайне низкую цену. Однако мы не должны были раскрывать ни малейшей информации об этом духовном ядре. Прямо сейчас восхищение Сяо Тяньнаня и Сяо Байцао к эсцентрику Божественной Руки было подобно поднявшейся реке. Им обоим никогда даже не снилось, что они смогут в своей жизни увидеть духовное ядро императорской ступени собственными глазами, не говоря уже о том, что они смогут получить его. На обратном пути они были так взволнованы и аккуратны, что бросились назад на самой быстрой возможной скорости. Они, которые были в городе Восходящей Луны, в состоянии покрыть небо только лишь одной ладонью, затаили дыхание, будучи переполненными тревогой. «Сколько денег они запросили?» — спросил Юнче. 600 000 чароитовых монет!» — поспешно ответил Сяо Тяньнань. В душе он прекрасно понимал, что если бы у него не было пурпурно-золотой карты, нигде в Империи Голубого Ветра не то что за 600 000, даже если бы у него было 6 миллионов чароитовых монет, он не смог бы его купить. Даже если на это ушли почти все имеющиеся средства филиала секты, он все еще чувствовал, что это была потрясающая сделка. Брови Юнче бесконтрольно передернулись дважды. «Это гильдия торговцев Черной Луны. Грёбаные горешники! После того, как я им продал его за 50 000, они на самом деле перепродали его за 600 000. И глядя на поведение этих двоих, эта цена была настолько мала, что можно считать, что было практически даром. «Дай мне духовное ядро, я взгляну на него!» Закончив говорить, Юнче получил духовное ядро, переданное ему Сяо Тяньнанем. Сделав вид, что изучает его, он, через некоторое время кивая, начал говорить. «Это духовное ядро, конечно, принадлежит дракону императорской ступени внутренней силы. Духовное ядро от взрослого огненного дракона получено примерно 2 месяца назад. Очень хорошо. С этим духовным ядром внутренняя сила Сяо Лоучена сразу же достигнет земной ступени после восстановления его внутренних каналов». Сяо Тяньнань был вне себя от радости. Чтобы создать 16-летнего гения земной ступени внутренней силы только с 600 000 чароитовых монет, такого никогда не происходило в истории. А в этом мире просто не существовало сделки дешевле, чем это. Юнче вернул это духовное ядро дракона Сяо Тяньнаню и сказал: «Держите его под тщательным присмотром. Не позволяйте никому узнать о его существовании. В противном случае человека без греха делают греховным сокровища. Все достаточно сильные секты Империи Голубого Ветра скорее всего придут за ним. Даже ваша главная секта придет за ним при первом же упоминании». «Да, Безусловно, мы не допустим, чтобы информация куда-нибудь просочилась. Сяо Тяньнань, естественно, знал, с какими трудностями столкнется, если бы это случилось. После тщательного осмотра он его прозондировал. Но аура этого духовного ядра дракона императорской ступени слишком невероятна. Если рядом будет находиться эксперт, будет трудно его скрыть даже издалека. Неоправданная задержка может принести неприятности, так что я был бы рад, если это возможно для господин, начать Лоу Чен. А Юн Че тяжело посмотрел и через некоторое время кивнул. Ты прав. Неоправданная задержка может принести неприятности. Ты прав, да. Очень хорошо. Тогда вопрос о восстановлении внутренних каналов из-за срочности необходимо начать решать завтра же. Но лишь духовного ядра дракона все еще недостаточно. Если требуется немедленно совершить прорыв. Также необходимы еще другие специальные материалы. И этих материалов не было в вашей сокровищнице. Однако в торговой гильдии Черной Луны должен быть определенный запас. Как насчет того, чтобы мастер секты Сяо отправил человека проводить меня к торговой гильдии? Такие методы, которые можно противопоставить небесам, чрезвычайно требовательны к качеству необходимых материалов. Поэтому я должен лично отправиться за ними. Сердце Сяо Тяньнаня возбужденно забилось, и он сразу же ответил. Хорошо, я буду лично сопровождать господина в этой поездке. Со мной абсолютно нет никого в городе Восходящей Луны, кто был бы способен хотя бы сбить единственный волос с головы господина. Нет, это не подойдет для тебя. Юн Че покачал головой и сказал. Как мастер своей секты, если ты лично будешь меня сопровождать, то могут возникнуть трудности. Другие могут задаться вопросом о моей личности. Перед тем, как приехать сюда, я путешествовал по всему миру, так что не имело значения, если кто-то знал, кто я. Тем не менее, если я хочу остаться здесь, чтобы вылечить травмы моего внука, Лоу Чена, я определенно не должен никому позволить узнать, что я здесь. Мастер секты Сяо, назначь надежного человека, который также не вызовет никаких подозрений, чтобы сопровождать меня. Что и ожидалось от господина. Вы все тщательно продумали. Сяо Тяньнань считал, что проникновенные слова Юн Че были верны. Немного подумав, он продолжил. Тогда я скажу Цай Хё сопровождать господина. Хоть по возрасту Цай Хё и не скажешь, он уже достиг духовной ступени внутренней силы. Даже если что-то неожиданное случится, он, безусловно, будет в состоянии полностью защитить господина. Достаточно скоро он позвал Сяо Цайхё, и тот вместе с Юн Че отправился вниз с горы. Академия Восходящей Луны. Юн Че исчез уже как 3 дня. Хотя Юн Че и оставил краткие заметки перед уходом, и Ся Юаньба не нужно было о нем беспокоиться. Но как мог Ся Юаньба не беспокоиться? В эти последние 3 дня он осмотрел повсюду в городе Восходящей Луны. Тем не менее, он не нашел даже малейших следов его присутствия. Также не было ни одного человека, который бы его видел. На самом деле, волнение Лан Сюэже было на том же уровне, что и у Ся Юаньба. Она обыскала все вдоль и поперек, по всему городу Восходящей Луны вместе с ним. А теперь она просто не могла больше ждать. «Я должна отправиться в секту Сяо. После поисков за все эти дни мы не нашли никого в городе Восходящей Луны, кто бы видел его. Это слишком странно. Я полагаю, что он был тихо схвачен сектой Сяо. Это единственное объяснение, что могло произойти», — заявила Лан Сюэже. Ее лицо покрыло дрожь. Цинь Вую вздохнул. «Да, я также полагаю, что дело обстоит именно так. Но в первую очередь у нас нет никаких доказательств. А во-вторых, уже 3-4 дня, как он искалечил Сяо Лоу Чена. Сяо Тянь Нань ненавидит его до мозга костей. Если бы он попал в его руки, то в тот же момент должен был быть...» Лан Сюэже закусила губу и ответила полной решимости. «Если он мертв, я должна увидеть тело. Если жив, я должна увидеть человека. Если он еще жив, я должна придумать какой-нибудь из возможных способов, чтобы вернуть его». Цинь Вую ушел в себя на некоторое время, а потом спросил. «Ваше высочество, почему вы заходите так далеко в своей заботе о Юнче? Не говоря уж о том, что вы и он общались всего лишь один день. Даже если его способности выше среднего, а Фэнь Зюйчэнь из Академии Голубого Ветра того же возраста в своем развитии превосходит его почти в два раза. Помимо Фэнь Зюйчэня, тех, кто превзошел Юнче в Академии Голубого Ветра, слишком много, чтобы сосчитать. Почему вы так привязались именно к нему?» Лан Сюэже прикрыла глаза и тихо ответила. «Я первоначально действительно рассматривала Фэнь Зюйчэня. Но хоть он и покинул клан Горящих Врат Рая, в конце концов, он все еще человек, родившийся в нем, и даже является родным сыном мастера клана. Даже если он станет членом императорского дома, он будет по-прежнему подвергаться критике со стороны других. Кроме того, даже вы, очевидно, поняли его характер. Он неразговорчив и бесчувственен, с волчьим высокомерием и тщеславием. Именно его высокомерие заставило его покинуть клан Горящих Врат Рая. Возможно ли для него, да и захочет ли он дать клятву верности и преданности императорской семье? В этом мире просто не существует ни одного человека, который мог бы по-настоящему справиться с ним. Что касается Юнче, глава Академии Цинь, вы когда-нибудь слышали о ком-то, кто бы смог искалечить противника с такой огромной разницей в уровне между ними? Я развивала мои тайные техники сердца монарха с детства и преуспела в видении человека. Даже Фэн Зюйчэнь не смог ничего от меня скрыть. Тем не менее, когда передо мной Юнче, я на самом деле не способна его видеть ни на йоту. Я полагаю, что когда глава Академии Цинь столкнулся с ним, вы также, безусловно, почувствовали то же самое. Я редко встречала таких людей за всю свою жизнь. Самое страшное во всем этом является то, что ему всего 16 лет. Цинь Вую ответил. «Вы абсолютно правы, ваше высочество. Его проницательность глубока и неизмерима. По его взгляду, я могу видеть только то, что он хочет мне показать. Если же он что-то хочет скрыть, я не смогу этого разглядеть. Это просто что-то... Таким человеком будет управлять во много раз труднее, чем Фэнь Зюйчэнем». «Нет, это совершенно другое». Лан Сюэже покачала головой. «То, что мне нужно, это не марионетка. Я просто хочу, чтобы он помог мне, представляя императорскую семью, когда придет время, и больше ничего. В тот день банкета, когда Ся Юаньба был ранен, на сцене он продемонстрировал неистовый гнев и нанес тяжелые травмы тому, кто посмел ранить Ся Юаньба, на глазах у всех присутствующих без колебаний. Это доказывает, насколько важна для него дружба. До тех пор, пока мы будем искренними по отношению к нему, он также будет искренним к нам. Кроме того, в настоящее время он никому не привязан, и ему некуда идти. Когда он отправится со мной в Академию Голубого Ветра, все останется прежним. И прямо сейчас лучшая возможность. Если он действительно находится в руках секты Сяо и еще жив, спаси мы его. Это гарантирует нам, что он запомнит эту услугу в своем сердце. И со временем просто невозможно, чтобы он об этом забыл. Несмотря на то, что он уже неоднократно слышал различные доводы Лан Сюэже от начала до конца, Цинь Вую был совершенно не в состоянии понять, чем Юньче заслужил от нее такую заботу и доверие. В конце концов, несмотря на то выступление Юньче, он начинает с слишком низкого уровня. 16 лет быть на первом уровне продвинутой ступени внутренней силы – это считалось бы чуть выше среднего в городе восходящей луны. Но на этой арене даже не заслуживает упоминания. Кроме того, оставшееся время уже скоро подойдет к концу. Как он сможет достичь желаемого уровня в течение такого короткого промежутка времени? Может быть, ее тайные техники монаршего сердца действительно что-то почувствовали? «Поскольку это решение вашего высочества, я, естественно, не возражаю против этого. Если ваше величество настаивает на этом, то я тоже пойду с вашим величеством в отделение секты». Цинь Вую сказал несколько неохотно, потому что он знал, что если Юньче попал в руки секты Сяо, на него спустятся все несчастья. «Не нужно. В любом случае, лучше всего, если это дело не будет привязано к Академии. Лучше, если я просто пойду сама. При необходимости я просто публично раскрою свою личность». Цинь Вую некоторое время колебался, а потом кивнул. Юньче и Сяо Цайхё уже шли в течение получаса. И можно было сказать, что они уже покинули секту. Сяо Тяньнань непрерывно держал блестящее красное духовное ядро дракона императорской ступени в руке и не посмел выпустить его ни на секунду. В это время он вдруг подумал о чем-то, а потом, хлопнув себя по лбу, сказал: «Байцао, быстро сходи в сокровищницу, принеси ледяной нефрит снежных гор, случай как раз подходящий». Сяо Байцао подчинился и пошел. Но не прошло много времени, как он побежал назад, так отчаянно, что чуть было не споткнулся. Его цвет лица был панически бледным, как будто он увидел самого дьявола средь бела дня. Внезапно он упал перед Сяо Тяньнанем и дрожащим голосом сказал: «Мастер секты! Сокровищница! Она пуста! Пуста!» «Пуста? Как пуста?» Сердце Сяо Тяньнаня ушло в пятки. Он некоторое время не мог в полной мере среагировать. Сяо Байцао чуть не задохнулся от переполнившей рот слюны и с трудом ответил: «Все пропало! Внутри сокровищницы все пропало! Все пропало!» «Что? Что?» Сяо Тяньнань побледнел от испуга. Он тупо смотрел некоторое время, прежде чем сорваться в сторону сокровищницы.